Глава 1186. Возрождение небесного дерева. Почему? Хан Сень был удивлен. Похоже, что малыш-призрак кое-что знал о том, что происходит. Дух ответил. «Тебе не нужно ничего знать. Скоро ты умрешь, поэтому отдай мне реликвию и можешь напоследок что-то сказать». «А, это из-за того, что бессмертный император решил пожертвовать всеми обитателями дерева? Ну так это уже не новость», — сказал Хан Сень. У малыша-призрака сильно изменилось выражение лица. Он вскрикнул. «А откуда ты об этом узнал?» Хан Сень лишь улыбнулся и не стал отвечать на вопрос. Вместо этого он сказал, «Тебе не нужно знать подробности, но расскажи, почему ты уверен, что ты и Цин Цзюнь спасетесь?» Малыш-призрак был все еще потрясен. Он ответил, «Из-за того, что Цин Цзюнь – дочь бессмертного императора, а я, ну, именно я придумал все это». «А, понятно. Получается, что вы тоже не употребляли капли живительной воды?» – спросил юноша. «А какое отношение имеют капли ко всему происходящему?» – спросил малыш-призрак. Но после этого, казалось, он начал беспокоиться. «Ну, все, кто употреблял воду, будут мертвы, не будет никакого исключения», – с гордостью заявил Хан Сень. Юноша теперь понял, что малыш-призрак также поглощал капли живительной воды. На лице духа появилось непонимание, и он произнес. «Это невозможно. Цин Цзюнь также употребляла капли». «Кто вообще сказал тебе такой бред?» «Ладно, тогда расскажи, каким образом обитатели будут принесены в жертву?» – спросил Хан Сень. Малыш-призрак был шокирован и пытался что-то возразить, но затем его лицо позеленело. Похоже, он обдумывал все, что происходило. Спустя немного времени дух смог выдавить. «Меня обманули!» Сказав это, малыш-призрак развернулся и собирался убежать, но Хан Сень его остановил. «Если ты хочешь поговорить об этом с императором, то ты умрешь. Лучше расскажи мне, какие отношения были между Хан Цзинжи и Кровавым Легионом?» – спросил юноша. Но малыш-призрак ответил. «Я не верю в то, что ты говоришь. По крайней мере, пока не верю. Мне нужно вернуться и кое-что выяснить». «Нет, расскажи сейчас о том, что я прошу». Хан Сень сомневался, что малыш-призрак сможет вернуться. Дух ответил. «Это длинная история. Но если коротко, то в организации кое-что произошло, и нам нужна была помощь. Хан Цзинжи был похищен силами Кровавого Легиона». Хан Сень был шокирован. Вероятно, между Хан Цзинжи и Кровавым Легионом была связь, но он был уверен, что все совсем по-другому. Оказалось, его предок был жертвой. Юноше хотелось побольше узнать, однако малыш-призрак убежал. Хан Цзинжи был похищен Кровавым Легионом, но раз так, то он все равно какое-то время находился вместе с ними. Возможно, что именно в это время он смог много чего узнать об этой организации и о кошке с девятью жизнями. Но зачем они его похитили? Для чего он им был нужен? Когда именно это произошло? Теперь у Хан Сеня появилось еще больше вопросов. После того, что он узнал, парню хотелось, чтобы малыш-призрак остался в живых. Только в таком случае он сможет задать ему еще много вопросов. Хан Сень не слишком переживал о том, что с ним может что-то случиться. Если на него нападут, то юноша сможет сбежать, ведь теперь с ним была еще и ангел. Спустя несколько дней к Хан Сенью пришла Цин Цзюнь. Хан Сень удивился ее появлению. Женщина подошла к нему и спросила. «Ты поглощал те капли, которые тебе давали?» «Нет», – спокойно ответил Хан Сень. «Хорошо». Цин Цзюнь кое-что передала Хан Сенью, а затем быстро ушла. Юноша не понимал, что и зачем она только что сделала. Ему хотелось задать духу несколько вопросов. Похоже, малыш-призрак рассказал Цин Цзюнь о том, что сказал Хан Сень. Юноша посмотрел на то, что дала ему женщина. Это была маленькая бутылочка и кусочек записки. Там было написано, что контракт с Цюйпином аннулирован. Хан Сень очень долго думал о том, как этого добиться, но теперь Цин Цзюнь сама решила разорвать контракт с мужчиной. Хан Сень очень обрадовался и ушел со своего рабочего места. Он хотел как можно быстрее найти Цюйпина и вывести его из этого убежища. Хан Сень был уверен, что ему помешают это сделать, однако по пути он никого не встретил. Осмотревшись, парень заметил, что суперсущества и королевские духи исчезли. Поэтому Хан Сень без проблем добрался до четвертого уровня и вывел из дерева Цюйпина. Когда они возвращались в подземное убежище, юноша обратил внимание на то, что все ореховые деревья начали засыхать. «Похоже, малыш-призрак что-то сделал, чтобы оживить небесное дерево», — выкрикнул король-дракон. Хан Сень нахмурился и решил вернуться к небесному дереву. На пути ему стали попадаться множество существ, корчившихся от боли на земле. Их жизненная сила покидала тела и притягивалась деревом, где ранее находилось бессмертное убежище. На всех трупах стали прорастать зеленые лозы, которые постепенно поглощали плоть. Когда Хан Сень увидел, что существа действительно становятся удобрением, юноша подумал: «Король-дракон был прав. Все существа, которые поглощали капли и ели орехи, начали умирать, и то, где они находятся, не имеет значения». Но Хан Сень не успел вернуться, как ощутил присутствие ужасающей силы. Черно-красное дерево начало очень быстро расти. Теперь оно стало казаться ужасным, а повсюду были видны высохшие трупы существ и деревья. Даже земля, казалось, стала безжизненной. Это место напоминало адский пейзаж. Глава 1187. Ужасная бутылка. Хан Сень на максимальной скорости полетел к небесному дереву. Он понимал, что уже не может остановить происходящее, но надеялся, что сможет получить что-то полезное. Возможно, ему удастся убить несколько суперсуществ и забрать себе их жизненные эссенции. Небесное дерево росло с невероятной скоростью. Черно-красная кора начала трескаться и отпадать. Бесчисленное множество существ пыталось выбраться из дерева. После того, как дерево начало расти, существа стали возвращаться к своим прежним размерам. Среди них были тигры, титаны, птицы, и все пытались выбраться из него. Однако из-за того, что они начали увеличиваться, их тела стало разрывать на части. Из-под кожи появлялись лозы и разрывали их на куски. Это происходило даже с теми, кто был в воздухе. После этого корни начали появляться из земли. Они, подобно голодным щупальцам, хватали тела существ и быстро высасывали из них жизненные силы. Трещины на дереве стали затягиваться и раздавливать тех, кто пытался из него выбраться. Дерево медленно покрывалось кровью. Это было ужасное зрелище. Многим существам не удалось вовремя выбраться из дерева, но даже те, кто смог это сделать, все равно умирали. Изнутри их тел прорастали лозы, которые несчастных и убивали. Это место стало напоминать ад. Видя все происходящее, Хан Сень решил, что ему нужно убираться отсюда. Но в этот момент он заметил свет. Это была Циндзюнь. Сквозь ее тело тоже начали прорастать лозы, и жизненная сила духа медленно угасала. «Достань ужасную бутылку!» Циндзюнь медленно приблизилась к Хан Сенью. Ей было очень трудно и больно двигаться и говорить. «Зачем? Что это вообще такое?» Хотя Хан Сень задал вопросы, он не стал медлить и быстро достал то, что недавно дала ему эта женщина-дух. Циндзюнь стиснула зубы и опустилась перед парнем на колени. Затем она приложила руку к груди и сказала: «Я, Циндзюнь, готова отдать свою преданность новому хозяину. С этого момента и до конца я буду верной служанкой». После этого на ее лбу появился камень духа. Хан Сень был шокирован, что такой дух, как Циндзюнь, была готова стать его подчиненной. Юноша взял ее камень духа. После этого он ярко засветился и соединился с телом Циндзюнь. Хотя она подчинилась Хан Сенью, но из ее тела продолжали расти лозы. «Открой бутылку и впусти меня внутрь!» – закричала женщина. «А как мне ее открыть?» – спросил Хан Сень. Юноша уже пытался открыть ужасную бутылку, но у него ничего не получилось. Только теперь он понял, зачем дух дала ему бутылку, но раньше он не мог этого понять. Хан Сень снова попытался ее открыть, и, к его удивлению, бутылочка открылась легко. Парень понял, что он это сделал только из-за того, что теперь дух была ему предана. После того, как бутылка открылась, Циндзюнь превратилась в светящийся шарик, и после этого она оказалась внутри. Пока Хан Сень думал о том, для чего она это делает, появился еще один свет. Это была водяная фея. Ее тело было прозрачным, но все равно можно было увидеть ростки, пронзающие ее. Все ее водное тело бурлило, и было понятно, что рано или поздно водяную фею разорвет на части. Она закричала «Помоги!». Затем она также забралась в бутылку. Заглянув внутрь, Хан Сень увидел, что лозы, пронзающие их тела, исчезли. Хан Сень был в восторге от того, что эта вещь может уничтожать все действия небесного дерева. «Хан Сень, помоги!» Юноша услышал, как еще кто-то просит его о помощи. Повернувшись, он заметил несколько лоз, которые, подобно сети, шевелились в воздухе. Через секунду их кто-то разрубил, и они упали на землю. Присмотревшись, Хан Сень увидел короля сухую кость, который пытался сражаться с этими лозами. Юноша быстро подлетел к нему, держа в руке открытую бутылку, и спросил: «Ты можешь забраться внутрь?» Король сухая кость не стал медлить и мгновенно оказался внутри. Затем юноша снова услышал крик. Подняв глаза, он увидел девятиглавое существо, летающее в небе и кричащее от боли. Не раздумывая, парень полетел к нему. Но до того, как он успел приблизиться, головы существа начали отделяться от тела. Лозы разрушали тело, а вся жизненная сила существа начала поглощаться деревом. Как только тело упало на землю, появились корни и утащили его. Хан Сеню стало обидно, что он не смог до него вовремя добраться. Обернувшись, он заметил призрачного глаза, который также страдал от лоз. Хан Сень решил достать меч Феникса, чтобы попытаться ему помочь. Но призрачный глаз увидел бутылку и быстро забрался внутрь. «Я пришел сюда, чтобы убить существ. Но тогда почему я их спасаю?» – подумал Хан Сень. Однако он заметил, что для того, чтобы кому-то выбраться из бутылки, нужно получить его разрешение. Из леса раздался громкий звук. Направившись туда, Хан Сень увидел каменного великана. Все его тело покрывали лозы. Однако он был мощным существом и не давал им разорвать свое тело на части. Как и ожидал парень, лозы не успели уничтожить каменное существо, так как оно мгновенно оказалось внутри бутылки. Глава 1188. Возрождение Небесного Короля. Немного подумав, Хан Сень пришел к выводу, что не все так плохо. «Если я смогу спасти еще несколько суперсуществ, то у меня будет неплохая личная армия». Адская птица продолжала сражаться с лозами. От ее пламени лозы становились черными, но как бы она ни старалась, ей не удавалось окончательно избавиться от этих лоз. Зеленые лозы подавляли ее пламя. Казалось, что они ничего не боятся. Лозы ударяли по птице, хотя они произрастали из ее плоти. Их становилось все больше и больше, и в итоге они разорвали ее тело на части. Когда адская птица увидела бутылку в руках Хан Сеня, то попыталась до нее добраться, но, к сожалению, не успела. Только куски ее плоти падали на землю и становились новой едой для небесного дерева. Затем Хан Сень увидел, как гигантский цветок разрывается возле небесного дерева. Юноша не успел спасти других суперсуществ. Все они стали пищей для дерева. «Где малыш-призрак?» Хан Сень пытался его найти, ведь он хотел задать духу еще очень много вопросов. Ореховый лес превратился в ужасное зрелище, окрашенное кровью духов и существ. Хан Сень обратился к Циндзюнь, которая все еще была в ужасной бутылке. «Где малыш-призрак? Почему он не пришел с тобой?» «Мы с ним разошлись. Он должен был прийти сюда», — ответила Циндзюнь. Хан Сень спросил у водяной феи, однако она тоже не видела духа. Юноша решил, что с духом случилась беда. Хотя Хан Сень рассказал ему обо всем, но малыш-призрак все равно не мог избежать смерти, куда бы он ни пошел. Хан Сень не мог найти еще один вход в небесное дерево, а тот, что был раньше, был забит остатками существ. Другого входа просто не было. Но в этот момент в небе раздался крик. Подняв голову, Хан Сень увидел золотого павлина, а на нем был мужчина. Золотые волосы обрамляли его голову, а сверху виднелась корона. Сила, исходящая от этого мужчины, была ужасной, примерно такой же, как у Сян Инь. Это небесный король? Он был довольно красивым. Люди никогда не достигли бы такого. Он напоминал бога. «Это он», — ответил король-дракон. Золотой павлин приземлился перед Хан Сенем. Глаза мужчины также были золотыми, но они казались пустыми, и в них не было никаких эмоций. «Отпусти их, и я подарю тебе быструю смерть», — заявил небесный король. В его глазах была обманчивая святость. Казалось, что он насквозь видит Хан Сеня. Похоже, что юноша для него был пустым местом. Но такой жадный человек, как Хан Сень, не хотел отдавать свое лакомство, даже если бы пообещали отпустить его целым и невредимым. Парень подумал о том, что наступило самое подходящее время, чтобы сбежать. Однако то, что он не смог узнать судьбу малыша-призрака, причиняло парню боль. Возможно, дух решил остаться внутри небесного дерева и умереть там. Изначально Хан Сень думал о том, чтобы сразиться с небесным королем, но теперь его дерево начало расти, а это означало, что дух вернул себе прежнюю силу. Соответственно, о сражении не могло быть и речи. Юноша не был уверен в том, что сможет победить такого сильного духа. Кроме того, даже если бы Хан Сеню удалось убить небесного короля, он все равно сразу же возродился бы в своем небесном дереве. Чтобы навсегда уничтожить небесного короля, нужно было уничтожить небесное дерево. Но своим мечом Феникса он смог лишь слегка поцарапать кору. К тому же, это было в то время, когда дерево было мертвым. Парень мог поспорить, что сейчас он ничего не сможет сделать с этим небесным деревом. Когда кора начала отваливаться от дерева, ее место заменяло новое, которое напоминало раскаленную сталь. Она выглядела пугающей и казалась неразрушимой. Однако небесный король не собирался давать Хан Сеню возможности убежать, прихватив с собой такую добычу. Золотой павлин начал надувать тело, и вскоре он закрыл собой половину неба. Затем золотой павлин начал втягивать воздух. Похоже, он хотел целиком проглотить Хан Сеня и ужасную бутылку. Юноша стиснул зубы и призвал рыцаря-предателя. После этого он активировал режим супертела короля духа. Также он призвал монеты, которые начали сыпаться на золотого павлина. Хотя это были просто монеты, но суперсущества не могли с ними справиться, если парень использовал супертело короля духа. В таком обличье Хан Сень всегда был лучшим. Когда павлин увидел монеты, то перестал втягивать воздух. Он начал быстро уничтожать монеты, не обращая внимания на их силу. Тем временем рыцарь-предатель использовал свое свечение, чтобы ослабить золотого павлина и небесного короля. После этого, как обычно, он направился к существу и обрушил на него множество ударов. Но павлин клюнул рыцаря-предателя в кулак, и тот отлетел. Однако юноша так и планировал. Воспользовавшись этой возможностью, Хан Сень оказался на павлине, прямо перед небесным королем. Кулак парня, окутанный святым светом, устремился к духу. Небесный король внимательно следил за атакой парня. Как только кулак должен был коснуться его лица, дух начал двигаться. Хан Сень успел заметить движение руки небесного короля, облаченного в золотую броню. Затем он ощутил невыносимую боль в груди. Юноше показалось, что его сбил поезд. Когда Хан Сень упал на землю, там появилась яма глубиной в 50 метров. Изо рта молодого человека потекла кровь, и он обратился про себя к духу. «Король-дракон, ты говорил, что небесному королю нужно вырастить небесное дерево, чтобы достичь силы императора. Тогда почему он такой сильный? Похоже, что он уже император, взломавший 10 генных блоков, да он обладает такой же силой, как Сян Инь». Глава 1189. Поцелуй ангела. «Каким образом этот ублюдок смог бы стать императором? Он взломал 10 генных блоков. Этого не может быть. Небесное дерево еще не полностью восстановилось», — — сказал король-дракон. Небесный король спрыгнул, и на земле от его ног образовались глубокие ямы. «Ты сволочь! Почему я решил вообще тебе поверить?» Хан Сень использовал технику Феникса, чтобы увернуться от следующей атаки Небесного Короля. Юноша решил еще раз попытаться сбежать. Внезапно с неба начали падать золотые дворцы. При падении они разрушались. Хан Сенью стало казаться, что он оказался в постапокалиптическом мире. Вокруг поднялось много пыли, и от громких ударов разносилось эхо. «О, он действительно император! Это его техника, небесные дворцы! Если мы его не убьем, то окажемся в ловушке», — сказал король-дракон. Хан Сень на невероятной скорости использовал технику Феникса, уклоняясь от множества падающих дворцов. Однако казалось, что они никогда не закончатся. Также у юноши появилось чувство, что они притягиваются к нему. «Есть какой-то способ, чтобы его остановить?» Хан Сень понимал, что сейчас нет времени злиться на короля дракона. Они вдвоем оказались в ужасной ситуации, поэтому для них будет лучше, если они начнут действовать вместе. Оглянувшись, Хан Сень увидел, что небесный король быстро приближается. Каждый его шаг окрашивал землю в золотой цвет. Дух не терял времени и снова начал атаковать юношу. Хан Сень отступил, чтобы увернуться от удара. Однако он ощущал, что движется очень медленно. Вскоре парень понял, что его скорость осталась прежней, но измерение вокруг изменилось. Расстояние продолжало увеличиваться, а юноша пытался убежать. Удар небесного короля казался медленным, однако из-за измененного измерения на самом деле все было по-другому. Хан Сень не мог избежать удара. У него был только один выход – попытаться остановить атаку небесного короля своим кулаком. При столкновении пальцы юноши затрещали, казалось, что они вот-вот все сломаются. От невероятной силы удара Хан Сень отлетел назад. После того, как парень начал использовать супертело короля духа, он еще не оказывался в такой ситуации, из которой не мог выбраться. Отлетев назад, Хан Сень врезался в золотой дворец. Здание начало разрушаться, а у юноши оказалась разбита голова. Хан Сень не успел встать, а небесный король уже был перед ним. Дух собирался нанести еще один ужасный удар. «Что ты делаешь? Беги!» – закричал король-дракон. Однако у Хан Сеня было искажено восприятие реальности из-за того, что изменилось само измерение. Юноша не мог убежать. Неожиданно во лбу Хан Сеня появился ослепительный свет, а затем начала прорисовываться фигура. Это была женщина со светлыми волосами и белыми крыльями. Она сразу бросилась атаковать небесного короля. Ангел остановила кулак духа, однако из-за большой силы она полетела назад. Девушка врезалась в Хан Сеня, а затем они вдвоем ударились о стену. «Беги!» – снова закричал король-дракон. «Заткнись!» – Хан Сень громко закричал на кольцо. Теперь юноша очень сожалел, что поверил королю-дракону. Ангел обладала силой супер-королевского духа, но, похоже, была немного слабее императора. Увидев, что к ним снова приближается небесный король, Хан Сень призвал монеты. Когда духа начало засыпать монетами, они быстро побежали. Однако эти монеты не влияли на небесного короля и почти не замедлили его. Они просто сыпались на него, как капли дождя. Несмотря на то, что Хан Сень понимал, что это не сможет остановить духа, но у него не было времени, чтобы применить экономию денег. Небесный король мог управлять пространством, в котором они сейчас находились. Если бы Хан Сень взломал 10 генных блоков в своем режиме супертела короля духа, то он мог бы с ним сразиться. Но, к сожалению, он еще не смог этого сделать. Хан Сень и Ангел сражались со своим врагом, применяя множество атак. Однако, несмотря на все их усилия, это ничего не давало. Небесный король лишь одной рукой блокировал все их атаки, и делал он это без каких-либо усилий. Тем временем рыцарь-предатель все еще сражался с золотым павлином. Его броня уже была сильно повреждена, из многих ран текла кровь. Хан Сень понимал, что ему нужно заблокировать следующий удар духа, чтобы выжить. Но, как и прежде, ему не хватило сил. Небесный король опять ударил его в грудь. Хан Сень отлетел. В этот раз он разрушил несколько стен дворцов и сломал себе несколько ребер. Ангел тоже не смогла увернуться от удара. Она полетела назад, но Хан Сень успел ее подхватить. В этот момент юноша подумал о том, чтобы использовать ночной плащ. Хан Сень немного подбежал вперед, когда пытался поймать девушку. Оказавшись у него в руках, ангел повернулась и поцеловала его в губы. «Я знаю, что ты меня любишь, но давай выберем для этого другое время». Хан Сень был удивлен таким поведением. Но как только их губы соприкоснулись, ангел превратилась в белый свет и соединилась с телом Хан Сеня. У Хан Сеня возникли странные ощущения. Ему казалось, что теперь он обладает новой, невероятной силой. Он даже подумать не мог, что когда-то сможет стать настолько сильным. Вокруг его головы появился золотой ореол, а на спине – ангельские крылья. Затем в его руках возникло новое оружие. Это был прозрачный двуручный меч. Подняв голову, Хан Сень громко закричал. В его теле теперь ощущалась невероятная мощь. Благодаря своим развитым клеткам он был в состоянии справиться с этой силой. Глава 1190. Убийство Небесного Короля. Хан Сеню казалось, что его тело освободилось от цепей, которые его сковывали. Святой свет окутал все его тело, крылья и меч. Юноше казалось, что он окунулся в святую воду. Небесный король снова исказил измерения и создал иллюзию во время нанесения удара. Увидев движение головой, Хан Сень поднял двуручный меч. Ему казалось, что кулак духа находится очень далеко, но на самом деле он был в метре от него. В следующую секунду юноша взмахнул мечом, и ему показалось, что клинок был невесомым. Хан Сень разрезал искривленное измерение и ударил по разрушительному кулаку небесного короля. Духу уже было поздно уклоняться, так как половина его кулака была отрублена. Из отрубленной руки хлынула кровь. Небесный король был в ужасе и отступил назад. Но он просто не мог поверить в то, что только что произошло. Да и сам Хан Сень не мог в это поверить. Однако юноша был счастлив такому изменению. Ангел помогла ему взломать 10-й генный блок в его супертеле короля духа. Теперь на Хан Сеня почти не действовало искажение измерения. Но несмотря на то, что юноша взломал 10-й генный блок, парень пока еще не знал, насколько возросла его сила. Но в данных обстоятельствах у него не было времени, чтобы проверить это. Также он не знал, будет ли 10-й генный блок взломан после того, как ангел выйдет из его тела. Однако теперь у Хан Сеня было все, чтобы отбиться. Победа казалась возможной, и ему стоило сосредоточиться на устранении своего врага. Хан Сень взмахнул крыльями. Появилась вспышка света, и он телепортировался прямо к небесному королю. Небесный король нахмурился и призвал еще один золотой дворец. Изначально между ними было несколько сотен метров, но моргнув, он увидел прямо перед собой человека. Однако юноша снова взмахнул крыльями и избавился от воздействия искаженного измерения. Затем он уничтожил дворец. Дух не мог даже предположить, что золотой дворец не сможет защитить его от Хан Сеня. Небесный король не ожидал, что ситуация может так быстро измениться. Теперь ему хотелось убежать отсюда и спрятаться в безопасном месте. Небесный король был очень быстрым и проворным, а используя искаженные измерения, он мог сделать один шаг и отдалиться на 1000 метров. Взмахнув крыльями, Хан Сень быстро догнал духа. Юноша поднял свой меч и нанес удар. Небесный король нахмурился. Он не хотел так легко сдаваться. Он развернулся и поднял деревянное копье, которое было похоже на небесное дерево. Прозрачный двуручный меч ударил по копью, оставив на нем глубокую трещину. Хан Сень был счастлив. Во вторую руку он схватил меч Феникса. Затем парень нанес множество ударов по Небесному Королю. Дух пытался заблокировать все атаки, но удары двумя мечами оказались ужасными. Множество ударов Хан Сеня начало постепенно разрушать и золотые дворцы, отчего повсюду появилось множество обломков. Копье Небесного Короля уже не могло выдержать атаки и раскололось на две части. Хан Сень еще ближе подлетел к духу и ударил его в лицо. Небесный Король больше не хотел сражаться. На его лице появилось отвращение. Дух развернулся и пошел обратно к своему дереву. Но Хан Сень уже ничего не боялся. Он был весь окутан святым светом. Над головой парня все еще был золотой ореол. Взмахнув крыльями, юноша последовал за Небесным Королем. Дух истекал кровью, а небо будто реагировало на его состояние, так как оно тоже стало красного цвета. Затем пошел дождь. Казалось, что он из крови Небесного Короля. Это шокировало самого духа. Теперь он уже не хотел наносить ответные удары. Сейчас он хотел только одного – вернуться к своему дереву и спрятаться внутри него. Но Хан Сень не собирался останавливаться. Увидев, что поведение Небесного Короля изменилось, юноша лишь усмехнулся. Хан Сень снова нанес удар. Теперь он не только разрубил корону духа, но и срезал волосы. Золотая броня, в которую был облачен Небесный Король, была почти полностью разрушена. Она стала ржавого цвета. Из его ран текла кровь. Небесный Король быстро забрался внутрь дерева, но Хан Сень не собирался оставлять его и позволить там прятаться. Подлетев к дереву, он нанес удар. На коре появился глубокий разрез, длиной в дюжину метров, но, к сожалению, это ничего не изменило. Похоже, это дерево могло само восстанавливаться. В итоге Хан Сень начал рубить дерево. Он надеялся, что нанесенные повреждения будут больше, чем возможность восстанавливаться. Все это время Небесный Король находился внутри. Он действительно боялся своего нового врага. Хан Сень довольно долго пытался уничтожить дерево, но в итоге понял, что его попытки бесполезны. Остановившись, юноша улыбнулся и отправился к Золотому Павлину. Золотой Павлин не ожидал, что Хан Сень придет к нему. Также он не ожидал, что человек станет настолько сильным. Когда Хан Сень поднял меч, существо попыталось его клюнуть. Однако Золотой Павлин без каких-либо проблем оказался разрезан пополам. Информация. Убито суперсущество Небесный Павлин. Получена душа существа. Плоть существа несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Хан Сень быстро подобрал жизненную эссенцию, отозвал рыцаря-предателя и решил вернуться в подземное убежище. Когда юноша принял такое решение, то ангел отсоединилась от его тела и вернулась в море душ. Она выглядела истощенной и уставшей. Хан Сенью было хуже, чем обычно. Чтобы добраться домой, ему пришлось воспользоваться крыльями кровавого дракона. Парень не мог самостоятельно дойти до подземного убежища. Глава 1191. Предательство Асуры. Пока Хан Сень летел в свое убежище, он услышал, как его кто-то назвал по имени. Обернувшись, он увидел 8-летнего ребенка, который корчился от боли на земле. «Малыш, призрак?» Хан Сень очень удивился, когда его увидел. Юноша очень обрадовался, что его не убили, и дух все еще жив. К тому же на его теле не было видно лос, однако с ним что-то было не так. Раньше у него было только лицо ребенка, но теперь он весь выглядел как ребенок, хотя его голова оставалась по-прежнему довольно большой. Его жизненная сила была очень слабой, почти такой же, как у Золотого Льва, когда он только родился. «Что с тобой случилось?» — спросил Хан Сень. — Позже расскажу. Нам нужно уходить. Похоже, что малыш-призрак не знал о том, что Небесный Король вернулся в дерево. Хан Сень подобрал малыша-призрака и добрался с ним до подземного убежища. После этого он приказал королеве мгновения переместить убежище. В этот момент Хан Сень и Ангел были очень слабыми. Они не смогли бы снова объединиться и сразиться с Небесным Королем, поэтому было решено, что лучше будет, если они уйдут подальше. Хан Сень решил поговорить с малышом-призраком и задал вопрос. «Я был уверен, что ты отправился искать Небесного Короля после того, как я обо всем рассказал. Что с тобой произошло?» Малыш-призрак ответил. «Я рассказал обо всем Циндзюнь, и мы решили поговорить с остальными. Мы не собирались обсуждать это с Небесным Королем, но мы ничего не успели, так как дерево начало оживать». «Ладно, так, а что произошло с тобой?» — снова спросил Хан Сень. Малыш-призрак начал рассказывать. «К счастью, у меня была возможность сбежать. Чтобы выжить, мне пришлось пожертвовать своим сосудом и частью камня духа. Но теперь я стал лишь тенью того, кем когда-то был. Все мои достижения уничтожены. На данный момент у меня нет ни одного взломанного генного блока». Малыш-призрак. «Главное, что ты остался жив. Даже несмотря на то, что ты слаб, ты все равно остался живым». Хан Сень пытался его утешить и улыбнулся. Циндзюнь находилась еще в худшем состоянии. Те, кто смог сбежать, оказались в ужасной бутылке. Они были живы, однако не могли выбраться из нее. Как только они выберутся из бутылки, небесное дерево их убьет. Если они не найдут способ избавиться от этих лоз, то могут навсегда остаться внутри. Ужасная бутылка напоминала комнату, на которую не влияли внешние факторы, но ее нужно было все время держать закрытой. Ее нельзя было открывать, иначе небесное дерево завершит то, что начало. Но Хан Сень не знал, что можно сделать, кроме как уничтожить небесное дерево. Похоже, что другого способа не было, чтобы избавиться от этих лоз. Эти существа и духи потребляли слишком много капель живительной воды, поэтому сокровище из небесного плода не смогло бы им помочь. В итоге Хан Сень решил вернуться в Альянс. Ангел и юноша все еще были слабыми, они не смогли бы справиться даже с суперсуществом. Парень отдыхал несколько дней, а затем принялся поглощать жизненную силу небесного павлина. Информация. Поглощена жизненная эссенция. Получено одно супер-очко гена. Суперсущества из третьего святилища Бога были другими. От некоторых можно было получить 8-9 супер-очков, от некоторых 3-4. Хан Сень догадывался, что это было связано с появлением суперсуществ, однако у него не было времени, чтобы в этом разобраться. От души небесного павлина юноша получил маунта, но тот казался бесполезным. Состояние Хан Сеня улучшилось, однако он не стал сразу отправляться на охоту на суперсуществ. Теперь он понимал, что ему нужно стать намного сильнее, поэтому решил быть более осторожным. Конечно, он мог объединиться с ангелом и получить огромную силу, но он мог это использовать ограниченное время, кроме того, потом требовалось длительное восстановление. Парень мог использовать подобное только в экстренных случаях. На данный момент Хан Сень очень хотел исследовать лозы и найти способ от них избавиться. Уничтожить небесное дерево он пока не мог. Если юноша сможет спасти духов и существ внутри ужасной бутылки, то они будут ему благодарны и, скорее всего, согласятся следовать за ним. Если так произойдет, то у него будет достаточно сильная армия, чтобы завоевывать убежище. Король-дракон предложил ему много вариантов, однако парень не особо обращал на них внимания. Теперь юноша вообще сомневался, что королю-дракону можно верить. Но при этом Хан Сень понимал, что король-дракон не хотел ему навредить, он просто совершил ошибку. Дух не строил никаких планов, отправляя юношу в бессмертное убежище. Он не был похож на королеву мгновения. Все-таки если с Хан Сенем что-то случится, то и король-дракон будет мертв. Больше всего Хан Сеня поразило то, что король-дракон так ошибся. Он не мог понять, как император мог быть настолько глупым. «Пожалуйста, поверь мне, у меня есть план, это действительно может сработать». Король-дракон жалел о том, что произошло, и очень хотел вернуть доверие юноши. Как бы там ни было, но король-дракон надеялся, что Хан Сень когда-нибудь сможет ему помочь. «Сутра Асуры может помочь избавиться от этих лос», – предложил король-дракон, а Хан Сень решил снова ему поверить. «Если ты практикуешь Сутру Асуры, то можешь помочь им. Тогда...» Король-дракон замолчал, так как понял, что не нужно было это говорить. «Тогда что?» – спросил Хан Сень. Король-дракон понимал, что если он не будет просчитывать свои действия и помогать Хан Сенью, то он может навсегда остаться заключенным в свое кольцо. Асура был одним из генералов, победившим Небесного Короля. «Сутра Асуры плохо влияет на дерево, но тебе нужно найти духа из его родословной», — сказал король-дракон. «Разве ты не говорил, что Небесный Король был императором, а император-древний дьявол победил самого Небесного Короля? Но если Асура был просто генералом, то как он мог победить Небесного Короля? Хан Сень считал, что в словах короля-дракона есть несоответствие, поэтому он не был уверен, что духу можно полностью доверять». Король-дракон продолжил объяснять. «Все из рода Асуры могут победить Небесного Короля. Кроме того, он предал императора Древнего Дьявола. Ты помнишь царство дьявола и убежище Древнего Дьявола? То, что там случилось, было из-за предательства». Глава 1192. Урожай? Что? Хан Сень уставился на короля дракона, а затем спросил. «Откуда ты знаешь о сутре Асуры? Ты был связан с Асурой?» «А...» Король-дракон не знал, что ответить. Теперь Хан Сень начал понимать, что произошло. Скорее всего, король-дракон и был предателем. Он их предал, но теперь, находясь в таком состоянии, дух боялся встретиться с генералами из прошлого. «Поверь мне, я снова тебя об этом умоляю. Король Асура находится в четвертом святилище бога, но я знаю, что здесь, в третьем святилище, у него есть наследники. Если мы сможем заставить этого наследника применить сутру Асура, то это поможет избавиться от лос». Король-дракон не успел договорить, как Хан Сень отозвал его. «Мне не нужно искать именно того наследника. Хан Сень знал кое-кого, кто практиковал сутру Асуры». После этого юноша задумался, насколько сильной могла стать Зеро, практикуя такой навык. Кроме того, он не мог понять, почему сутра Асуры была почти такой же, как сутра сфальсифицированного неба. А также, почему только Шура могут полностью ее изучить. Интересно, это все как-то связано? Хан Сенью было о чем подумать. Теперь он убедился, что существа из святилища могут телепортироваться в Альянс. Баоэр была доказательством. Девочка родилась в святилище, но могла спокойно посещать Альянс и возвращаться обратно. Если Шура были потомками того Асуры, то это означало, что они могут войти в святилище. Однако все знают, что они не могут этого сделать, — подумал Хан Сень. В итоге Хан Сень решил поговорить с малышом-призраком. Но что бы он ни спрашивал о Кровавом Легионе, парень получал всегда одинаковые ответы. «Ты не являешься членом Кровавого Легиона, поэтому я ничего не могу тебе сказать». Хан Сенью очень хотелось узнать, для чего Кровавый Легион похитил Хан Цзинжи, однако тот, кто знал ответ, отказывался об этом говорить. Циндзюнь была сильно повреждена из-за воздействия лос. Хотя она и была дочерью Небесного Короля, но тот, без зазрения совести, пытался принести девушку в жертву, как и остальных. Дух была убита горем из-за такого предательства. Хан Сень пробовал сымитировать энергетические потоки Зеро и применить сутру сфальсифицированного неба, однако это не сработало. Юноша не смог избавить их от лос, и они были вынуждены оставаться внутри бутылки. Но юноша подумал о том, что даже если он всех спасет, это не значит, что пострадавшие будут следовать за ним и выполнять его указания. В итоге он решил поговорить с каждым, чтобы понять, кому он может доверять. Затем Хан Сень попросил королеву мгновения снова переместить убежище. Он очень надеялся, что они смогут приблизиться к убежищу Святого Меча. Ведь там должны были находиться король Се Цин и его серебряная лисица. К этому времени юноша хорошо изучил терновый лес и уже знал, где именно находится убежище Святого Меча. Хан Сень очень скучал по серебряной лисице и беспокоился о ней. Иногда парень дотрагивался до своего плеча, так как ему казалось, что серебряная лисица все еще сидит на нем. Но пока они туда не добрались, Хан Сень решил вернуться в Альянс. Он хотел приобрести новое сверхискусство. Недавно он сражался с зеркалом и понимал, что ему нужно начать практиковать сверхискусство, которое может сделать его атаки более мощными. Экономия денег была хорошим навыком, однако во время ближнего сражения и один на один она была неэффективной. Кроме того, после сражения с Небесным Королем он стал очарован тем, как можно управлять пространством. У него уже было 100 пространственных геноочков, поэтому юноша решил начать практиковать навык, связанный с пространством. Но, как оказалось, было довольно мало сверхискусств, связанных с этим элементом. Парень смог найти около дюжины навыков, ему нужно было что-то выбрать. Но к разочарованию молодого человека все они были слабыми. Среди них был пространственный клинок, используя который можно было лишь слегка ранить своего врага. Но Хан Сень хотел научиться превосходно искажать пространство. Он хотел научиться также управлять пространством, как это делал Небесный Король. В итоге парень обнаружил сверхискусство С-класса, которое понравилось ему больше остальных. Это был современный навык, и в его основе не было ничего из древних времен. Этот навык создали благодаря современным исследованиям. Считалось, что люди живут в трехмерной реальности. Однако, согласно теории относительности, это было не так. Концепция трех измерений пространства вместе со временным пространством привела к возникновению понятия четырехмерного пространства. Также считалось, что всего существовало 11 измерений. Гиперпространство в основном было связано со временем, поэтому это сверхискусство также было тесно связано со временем. Хан Сень решил его выбрать не из-за того, что оно было мощным, а из-за того, что это сверхискусство казалось необычным. Оно даже вдохновило юношу. Но для большинства людей гиперпространство было просто названием. Чтобы для вас оно стало эффективным, нужно обладать определенными талантами. Мало кто мог полностью его выучить, но даже если бы кому-то это удалось, то оно все равно было бы малоэффективным. Однако в этом сверхискусстве были методы, которые были более жестокими, чем у суперсуществ. Хан Сень был уверен, что ему нужно только пространственное сверхискусство, но он ошибался. «У меня уже есть 100 пространственных геноочков. Королева мгновения имеет отношение к временным геноочкам. Поэтому если мне удастся получить ее 100 очков, то я буду готов». Также у меня есть талант в этих двух элементах, поэтому, думаю, мне удастся выучить это сверхискусство. На мгновение Хан Сень остановился, а затем подумал. Меня несколько лет не было в подземном убежище. Думаю, что за это время королева мгновения смогла получить много геноочков. Мне кажется, будет справедливо, если она со мной поделится». Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.